Бывают такие дни, когда солнца не видать, ни восхода его, ни заката. Все в смуре, в неопределенности. Ждешь-ждешь, вот вырвется оно из облаков. Но день пройдет, и не погреешься. И тут баба Настя вспомнила, так ясно вспомнила, те детские холмы и тогдашнее солнце. Как оно светило, какую счастливую жизнь обещало, и поразилась. А почему же это солнце ее так обмануло? Как будто у нее было детство другого человека. И она, задыхаясь, все пыталась свести свою жизнь в одно протяженное целое, и ничего у нее не получалось. Жизнь распадалась на отличные друг от друга отрезки, короткие и длинные, в основном малорадостные, и редко в каком из них она была хозяйкой. «Ба!» — закричала Анютка. «Привал!» «Ну и садитесь, садитесь!» Баба Настя запыхалась и слабо махнула рукой в сторону брошенной автомобильной покрышки, лежащей поодаль. «Садитесь!» И они сели, и теперь она видела, как высоко они поднялись на середину горы, как далеко от них отстала деревня, поля, огороды, река и лес. Хаты свои отсюда было не увидать, да и глаза стали слабые. Многое, что раньше представлялось ясным, теперь в дымке и в тумане. Внучки отъедали пирожки с аппетитом, а баба Настя только воды хлебнула чуть-чуть, ноги гудели, а в голове пошло легкое кружение. «Не дойду ведь», — вдруг поняла она. И не страшно, а странно стало от этого чувства. «Не дойду, и идти некуда». Вот она раньше думала, мучилась, переживала, а если присмотреться, идти-то ведь некуда. Удивительно, что она прежде этого не понимала. Постыло все. И с этим чувством внутренней обреченности, пустоты, она встала, прибрала харчи в сумку и под радостный девчачий говорок побрела в гору. Солнце, близкое здесь, распласталось широкими лучами. Белый мел под ногами, белое небо над головой. Редко пролетали безмолвные вороны. И тихо стало, без машин, без хозяйственного шума. Только сердце. Бух-бух. Старое сердце стало совсем тряпичным, тонким, большим, в полгруди. Ей вдруг стало жалко свое сердце. Как иногда бывает жалко не всего себя, а руку или ногу, отдельную часть себя. Лицо ее искривилось, и она заплакала. Жалко было сердце, столько пережившее и столько раз прятавшее слезы, столько раз поглощавшее слезы своих детей, часто глупые, но всегда искренние. И хотя идти по-прежнему было некуда, ей теперь казалось, что надо еще немножко пожить ради сердца, как сердце когда-то жило ради нее. И еще она подумала, что испугает внучек своим видом, и тогда вытерла слезы кулаком, а потом еще приложила к глазам платочек.